Глава восьмая. «Это он, тот самый человек», — сказала Леона вполголоса, склонившись над моим ухом. На пороге стоял мужчина в белом халате, в очках, надвинутых на крупный нос, с прямыми короткими волосами, коснувшихся редкой седины, и ровной прямой осанкой. Весь его вид сейчас изображал полное недовольство. «Я же сказал вам еще вчера немедленно перевести девушек в более комфортные условия. Я что, должен за всеми вами следить? Вы думаете, у меня мало работы, кроме вас? Может, вы вместо меня будете ими всеми заниматься?» Окинув всех девушек в помещении придирчивым взглядом, произнес мужчина. «Вы что, совсем ничего не понимаете?» Воззрившись на одного из охранников, что стоял перед ним, покраснев от злости, закричал он. «Мы подумали, что прежде вы осмотрите их, а потом уже мы переведем их в другие условия. Вдруг они, ну, как вам это сказать? Заразные или еще чего?» — ответил за него второй охранник, такой же коренастый и широкий в плечах. «Что?» — весь побагровев от злости, закричал человек в белом халате. «Да я вас всех здесь! Вы не представляете, что я с вами со всеми тут сделаю! Разве вам не дали указания свыше выполнять беспрекословно все мои указания? Ну, я вам устрою! Вы умолять будете меня и ползать на коленях, чтобы я только оставил вас здесь работать! За что вам платят такие деньги, а? За то, чтобы перечить мне и игнорировать мои указания? Вы хотите мне испортить этих девочек, держа их в таких отвратительных условиях? А потом я отвечаю за них? Да я вас!» «Мы все поняли, сэр. Девушки будут немедленно переведены в другое помещение». Тут же отрапортовали оба охранника и выпрямились во весь рост перед щупленьким небольшим человеком, что сейчас кричал на них и был похож на разъяренного льва. «Немедленно сделайте так, как я сказал. И если хоть еще раз ослушаетесь моих указаний, то вы знаете, что с вами будет», — заключил человек в белом халате и тут же ушел. Вскоре нас перевели в другой дом. В то время как нас повели в другое помещение, мы, выйдя из прохладной башни, в которой все еще стоял запах сырости и плесени, вместе с Леоной и с остальными девушками почувствовали, как до нас откуда-то доносится морской воздух и шум волн. Под ногами же, вместо холодного и твердого бетона, был приятный и мягкий песок. Был уже поздний вечер, и вокруг было темно. Лишь местами большая полная луна освещала нам путь. «Похоже, мы на каком-то острове», — сказала Леона. «Чувствуешь запах морского бриза?» — обратилась она ко мне. «Значит, это правда», — сказала я, вздохнув. «Что правда?» — переспросила Леона. «Мы находимся на том самом острове, на который нас с сестрами так отчаянно хотел доставить дядя Джон». «Ты что-то знаешь об этом?» — заглянув мне в глаза, спросила Леона. Тут я поведала девушке о том, что хотели сделать мои родственники и какой коварный план придумали для того, чтобы я с мамой и с сестрами приехали к ним погостить. «Ну и дела!» — выслушав меня, воскликнула Леона. «Не думала, что родственники могут быть такими коварными и жестокими. Я знала, что люди способны на все ради денег, но чтобы на такое...» Нас привели в небольшой дом, где было несколько комнат. Гостиная, холл, большая спальня. Там находилось несколько коек, из чего я поняла, что всем девушкам придется спать в одной комнате. Затем следовали уборная с несколькими душевыми кабинками и туалетом. Стены в доме, почти во всех комнатах, были выкрашены в белый цвет, за исключением душевых и туалетов. Там находилась плитка синего цвета и на стенах, и на полу. Кое-где в комнатах, особенно в гостиной, висели картины с изображением пейзажей разных времен года. Также в гостиной и в спальной комнате висели плотные драпированные шторы бежевого оттенка, а рядом стоял небольшой диван для отдыха и журнальный столик. Мы с Леоной заняли кровати, что находились напротив окна, и тут же расположились на них. «Здесь гораздо уютней», — горько усмехнувшись, сказала Леона. Я перевела взгляд на большое окно, из которого прямо на нас смотрела большая круглая луна. Поднявшись с кровати, я подошла к окну и заглянула в него. Призрачный свет луны освещал лишь небольшую часть того, что находилось неподалеку от нас. Там я увидела призрачные очертания каких-то странных домиков с острыми башенками и прочими, уже теряющимися в ночи постройками. Я попыталась внимательнее всмотреться в ночную мглу, чтобы увидеть что-то еще, но тщетно. К тому же на окнах зияли толстые железные решетки. Из-за этого мне показалось, что мы находимся здесь, как в тюрьме. Леона тоже подошла ко мне и с любопытством заглянула в окно. «Они еще и заточили нас тут», — увидев стальные решетки, сказала она. «Что они собираются с нами делать, раз боятся, что мы можем сбежать отсюда? Ты видела, сколько охранников нас доставило сюда?» — обратившись ко мне, сказала Леона. «А сколько человек сменило их? Теперь они стоят, как истуканы возле наших дверей. Возможно, и у окон тоже», — заключила Леона и потянулась вправо, затем влево, пытаясь там разглядеть что-то еще. «Все так и есть», — констатировала она. «Мы в западне, и нам никогда не выбраться отсюда». Неожиданно мы услышали звук открывающейся двери, после чего на пороге появился все тот же человек в белом халате. «Итак, девушки», — обратился он ко всем, кто находился в комнате. «А нас там было, как я успела посчитать, включая меня и Леону, 8 человек. Прошу прощения, что вам пришлось претерпеть кое-какие неудобства. Могу заверить вас, что этого больше не повторится. Хочу пожелать вам хорошо отдохнуть и выспаться. А завтра утром прошу пожаловать ко мне на осмотр. Да, забыл представиться. Геббельс фон Оберлайн. Я буду вашим личным врачом. Ближе мы с вами познакомимся, когда вы придете ко мне на прием. Да, забыл сказать главное. Прежде чем явиться ко мне, прошу каждую из вас привести себя надлежащим образом в порядок, то есть помыться и чисто одеться. Здесь есть все необходимое для этих процедур. Итак, жду вас завтра у себя. Всего хорошего!» Заключил он, после чего еще раз окинув каждую из нас оценивающим взглядом, почему-то вдруг тяжело покачал головой и, с грустью прищелкнув языком, вышел. «Судя по фамилии, он немец», — протянула Леона. «Значит, завтра нас будут рассматривать под лупой, как подопытных крыс? Что это значит?» — воззрившись на меня с недовольством и отвращением, заметила Леона. «То есть этот маленький, плешивый человечек будет трогать меня своими костлявыми стариковскими руками, лазя по всему моему телу?» Недовольно уставившись в окно, прошипела она. Неожиданно в наш разговор вмешалась одна из девушек. Видимо, она стояла неподалеку и слышала наш разговор. Подойдя к нам, она остановила недовольный и ехидный взгляд на Леоне, затем произнесла: «А ты что, не знаешь, для чего тебя привезли сюда? Или только прикидываешься бедной овечкой?» Мы в недоумении переглянулись с Леоной. В это время я увидела, как и остальные девушки, услышав наш разговор, начали быстро сгущаться вокруг нас. А в следующую минуту на нас шквалом посыпались вопросы. «Вы что-то знаете? Расскажите нам! Зачем мы здесь? Что с нами будет? Над нами будут делать опыты? Нас убьют? Нас будут пытать? Нам вырежут внутренние органы? Мы будем девушками для утех богачей?» В комнате стоял оглушительный шум. Все говорили наперебой. «Остановитесь уже!» — сказала вдруг громко девушка, что вызвала среди нас такой резонанс. «Я знаю только одно. Нас привезли сюда для того, чтобы...» Но она не успела продолжить свою речь, так как из толпы на нее вдруг набросилась другая девушка, худощавая, высокая, с длинными рыжими волосами и цепкими руками. Подбежав к девушке, она вдруг цепилась ей в плечи и прошипела: «Замолчи! Иначе пожалеешь о том, что болтаешь здесь!» Мы в ужасе все замерли, не зная, как реагировать на неожиданную агрессию среди нас. Наконец, рыжеволосая бестия отпустила ту, что хотела затеять среди всех смуту, и, злобно посмотрев на нас, сказала: «Ведите себя тихо. Здесь везде уши. И если вас услышат, то всем может не поздоровиться». «Она сумасшедшая!» — прошипела та самая девушка, что первая подошла к нам с Леоной и, повертев у виска, закатив глаза, отошла от нас. «Ты видела?» — сказала вполголоса Леона. «И это только начало. Представляешь, что будет с каждой из нас дальше? Надо быть начеку. Мало ли что. Вдруг какой-нибудь из нас из-за неизвестности и стресса придет в голову перерезать себе или кому-нибудь горло», — закончила Леона. Чуть позже нам принесли ужин, и мы набросились на еду так, словно несколько дней ничего не ели. Ужин состоял из домашнего жаркого с телятиной, крем-супа, нескольких кусков белого ароматного хлеба и десерта в виде французского штруделя, к нему зеленый чай. Лишь одна из нас, сидя в стороне, не притронулась даже к куску хлеба. Впрочем, эта девушка сразу бросилась мне в глаза, как только я увидела ее среди остальных. Думаю, она обращала на себя внимание всех, потому как была особенной. По ее виду можно было сказать, что ее привезли из какой-то древней страны, точнее, там, где все еще сохраняются исламские законы. Девушка постоянно куталась в черную ткань, которая была до пола, и прикрывала все части своего тела, кроме рук и лица. Лицо же старалась держать опущенным и не смотреть на других девушек. Кто-то, как и я, с любопытством рассматривал ее, а кто-то злобно оценивал ее странный внешний вид. Понаблюдав какое-то время за этой девушкой, я, отправившись вскоре в уборную, чтобы умыться и расчесаться перед сном, неожиданно застала ее там. Она стояла возле зеркала и внимательно рассматривала себя так, словно что-то собиралась сделать, но не решалась. При этом она шептала какие-то слова, которые я никак не могла разобрать. Услышав мои шаги, она вздрогнула и обернулась. «Извини, я не хотела тебя напугать», — сказала я. «Я лишь зашла, чтобы умыться», — добавила я и подошла к раковине с водой. Пока я умывалась, то заметила, что девушка стала снова смотреть на себя в зеркало, словно уже позабыв о том, что я рядом. Неожиданно я увидела, как ее лицо резко изменилось в зеркале. Из спокойной и умиротворенной девушки она превратилась вдруг в несчастного и подавленного человека. А после она в смятении закричала: «Нет, нет, я не смогу! Я не смогу!» И тут же, согнувшись, опустилась на корточки и заплакала. «Что с тобой?» Тут же, бросившись к ней и пытаясь помочь ей подняться с пола, сказала я. Но она будто не слышала меня и лишь продолжала плакать. «Не плачь, прошу тебя! Скажи, как тебе помочь?» — спросила я, обняв ее за плечи и пытаясь успокоить. Мне повезло, потому как девушка, что меня удивило, знала английский язык, хотя и с акцентом. «Мне никто уже не поможет. Никто! Если ко мне хоть раз прикоснется рука мужчины, который... Я уже никогда не смогу подняться и очиститься от этого позора. Это будет считаться бесчинством в моей семье. И в ней будет проклято все наше поколение. Так принято на нашей родине». Именно так я поняла все сказанное этой девушкой. «Откуда же ты? Тебя тоже привезли сюда против воли?» — спросила я. «Значит, это правда? То, что сказали охранники, которые вели нас сюда?» — сказала она, пытаясь донести до меня свое беспокойство. «Что они тебе сказали?» — пыталась я спросить у девушки, сопровождая это все жестами, чтобы довести до нее понятность своих слов. «Нас привезли сюда для того, чтобы мы были, что мы должны будем...» На ломаном английском произнесла она, после чего снова зарыдала. Я же всячески пыталась ее успокоить. «Значит, и тебя привезли сюда против воли!» Вдруг, посмотрев на меня, сказала она, тоже сопровождая свои слова жестами, чтобы мне было понятней. Я не знала, что ей ответить, боясь, что она расстроится еще больше после моих слов. «Значит, это правда! Они будут делать с нами все, что захотят!» Снова воскликнула она. «Нет, я не смогу! Не смогу вынести это! Это позор! Позор для всей нашей семьи! Меня никогда не простят и проклянут навеки! Проклянут всю мою семью, если узнают об этом! Тогда уж лучше смерть! Пусть меня убьют, чем заставят мучиться от этого позора!» — воскликнула она. Мне было очень жаль эту девушку. Я не знала, чем ей помочь, и уж тем более не знала, как помочь самой себе. А от мысли, что с нами будут делать дальше, я сама приходила в ужас.